«А кто у вас главнее, мэр или губернатор?» — спросил он Людовика. За все это время Людовик и Доляр не произнесли ни слова. Вежливо слушали старших. «У губернатора больше солдат», — откликнулся папа Рубинс. «Но мэр контролирует электростанцию и водит дружбу с нефтяниками. Представь нам разобраться с твоей находкой. Ты сказал, что был инженером. Умеешь работать со сваркой?» «Да, хотя я давно не пробовал». «Электродвигатели?» «В принципе». «Понимаешь схемы проводки?» «Думаю, что справлюсь». «Подземником ты сказал, что справишься наверняка». «Справлюсь, если хоть немного почитать». «Впрочем, насильно тебя здесь никто не держит. Можешь переночевать и отправляться куда угодно. Можешь прожить у нас неделю. Вот это...» Папа покрутил в руке пузырек с желтой мазью. «Это лучшее доказательство, что ты не врешь. Один флакон мази против булей стоит дороже месяца работы любого инженера. Ты мог использовать мазь, и були бы тебя не тронули. Ты никудышный солдат, но бросился на помощь нашим людям. Они заслуживают взыскания. Ходили покупать у ковбоев лечебные травы и не взяли достаточного количества патронов». Доляр и Людовик понурились. «Его могли снабдить колдуны», — возразила мама Рубинс. Впервые Артур услышал ее низкие мелодичные голосы и тут же понял, что этой женщины, возможно, следует бояться больше, чем ее мужа. «Колдуны не станут нарушать соглашение с губернатором», — осторожно возразил сапер. «Я не хочу никуда уходить», — твердо заявил Артур. «Я не встречал ни одного колдуна». «Тогда чего ты хочешь?» Папа Рубинс, не мигая, буравил его иголками зрачков. «Мы не дикари. Назови цену. Что ты хочешь за мазь, вытяжку и пистолет?» «Мне ничего не надо», — разозлился Артур. «Я не знаю, сколько я проспал. Я не знаю, какой сейчас год. Я только недавно вспомнил, кто мои родители и моя жена». «Жена?» — хором воскликнули старички у карты. «Жена?» — словно эхом откликнулась мама Рубинс. «Ну да, жена. Ну, неофициальная, гражданская жена». До Артура запоздало дошло, что он сморозил очередную глупость. Доляр кашлянул и поднял руку, словно школьник за партой. «Разреши, папа. Я не успел доложить. Он читает на двух языках и говорит, что женщина дважды понесла от него ребенка». Вот теперь в канцелярии повисла не просто тишина, а общее немое изумление. «Он утверждает, что способен быть папой?» «Да что тут такого необычного?» — взорвался Артур. «Мы проверим», — шепотом произнесла мамаша Рубинс, но ее услышали все. Мамаша покосилась на белокурую девушку в кепке. Та сидела на краешке широкого подоконника и, заметив взгляд мамаши Рубинс, скривила губы. «Мы проверим. Миша, если приятель не врет, то отпускать его нельзя». «Да я и сам не хочу уходить». У Артура немного отлегло от сердца. «Когда я еще был ребенком, папа в очередной раз разжег сигару. Ни Артуру, ни остальным соратникам курить он так и не предложил. Полвека назад. Я слышал истории о том, что на Кавказе сохранились деревни, где почти каждый мужчина мог делать живых детей». «Сколько лет назад?» — жалобно переспросил Коваль, но Рубинс его не услышал. Или сделал вид, что не слышит. «Вот что, Артур», — перебил главарь сам себя. «Завтра уходит большой караван в Москву, нам будет не до тебя. Остановимся пока на трех моментах. Ты становишься музейщиком, согласен?» Артур кивнул. «Когда караван уйдет, ты проводишь моих людей в свой институт, и мы заберем ветряные электростанции. Странно, что мама Кэт их проглядела». «Их тяжело заметить», — вставил Коваль, но Людовик уже пихнул его ногой, призывая заткнуться. «Второе», — невозмутимо продолжал папа, — «я повторюсь, мы не дикари. Это значит, что у нас все работают. Неделю можешь отдыхать, мазь того стоит. Затем найдешь сапера. Он распределяет трудодни и командует производством. Примешь присягу. Если захочешь уйти после присяги, тебя найдут и убьют. И последнее. Твой случай уникален. Мы не слышали ничего подобного. Если ты можешь быть отцом, ценность твоей личности резко возрастает. Никогда и никому больше об этом не говори, если не хочешь, чтобы тебя выкрали. Даляр, заберите его к себе. Охраняйте его жизнь, как он охранял вашу. Мы поняли, папа. Для остальных сочиним сказку. Пусть все думают, что ты пришел с караваном ковбоев из Риги. Никто не сможет это проверить. Ковбои не нанимают охрану в городе. Всем понятно? Я спрашиваю, все поняли, что Артур пришел с ковбоями из Риги? Михаил оглядел присутствующих немигающим стеклянным взглядом. Ковалю показалось, что по залу пронеслась, шевеля волосы на макушках, невидимая секира. «Поняли, папа? Понятно?» «Отлично!» — сменил тон Рубинс. «Лидия, налей нам чаю. Ближайшие дни я буду занят, нам не удастся поболтать. Так что пользуйся чаепитием, задавай вопросы. Я вижу, ты чувствуешь себя неловко в нашем обществе». «Да нет, все нормально, просто я...» «Меня зовут Чарли», — подал руку толстяк. «Я старшина торговой палаты Питера и веду в Эрмитаже коммерческий отдел. Надумаешь что-нибудь купить, сперва посоветуйся со мной». «Чарли в курсе всех сделок от Чухни до Кавказа», — рассмеялась Лидия, наливая Артуру заварку. «Он знает цены на товар раньше, чем его привозят на торги. А это Руслан», — представила она черноволосого кавказца, «наш министр обороны». «Рад познакомиться». Рукопожатие Руслана больше походило на стальной зажим. «Перед тем, как выйти в город, проведешь недельку в тире. Даляр тебя проводит. Хочешь жить — научись метать ножи». Кроме саперов, в чаепитии приняли участие и оба похожих друг на друга старичка. Впрочем, они на поверку оказались братьями. Лев возглавлял учебный процесс для детей и курсы ликбеза для оболтусов вроде Людовика, а заодно отвечал за перепись книг и библиотечный обмен с другими колониями в городе и за его пределами. Аркадий ведал строительством и в текущий момент исполнял обязанности главного инженера, но признавал, что знаний у него для этого недостаточно. Недаром Чарли Рокотов был вынужден с согласия папы выписать из Москвы толкового сантехника. Зато у Аркадия имелся потрясающий нюх на нужные для коммуны приспособления и инструменты. Как понял Артур из разговора, не так давно Аркадий доложил папе, что по заброшенным домам собрано достаточно материалов для строительства новой котельной. Подключив новую котельную, музейщики могли бы попытаться протопить корпус генерального штаба и до зимы переселить часть людей туда. Если верить Людовику, население дворца прирастало разными путями человек на 10 в месяц. Кто-то приходил от ковбоев, иначе говоря, обычных фермеров, кто-то откупался из других коммун или соглашался продаться навсегда, прельщенный лучшими условиями содержания. Лев не строил оптимистических прогнозов относительно роста населения. Никто толком не понимал, становится людей больше или нет. Артуру эти упоминания о мягкой работорговле немного резали слух, но постепенно он привык. Выяснилось, что торговцы, такие как Чарли, участвуют от имени своих коммун в постоянных ярмарках вакансий, и для специалиста совершенно не зазорно стоить сотню верховых лошадей или 20 подвод с картофелем. Оставался еще один член совета – мама Рона, строгая черноглазая женщина средних лет в зеленом халате, что брала у коваля кровь. Она появилась на несколько минут, во всеуслышание поздравила Артура с успешным прохождением экспресс-теста и удалилась, сославшись на тяжелых пациентов. Ковалю объяснили, что медики уровня мамы Роны представляли собой колоссальную редкость. И даже когда ее покупали на время чужаки, папа посылал вместе с ней четверых телохранителей. Неделя работы мамы Роны в чужом госпитале и обучение тамошнего персонала стоили покупателям 5 ящиков дефицитнейших патронов или тонны овечьей шерсти или сотни пар первоклассных кирзовых сапог.